ла-ла-ла-ла. Но не она меня с ума свела. Сердечко тук-тук-тук, сердечко ой. Ну где же ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твои слова-слова, ла-ла-ла-ла. От этого окружится голова. Мне одиноко так, я сам не свой. Ну где же ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я б тебя сегодня целовал, я б тебя сегодня обнимал. Только ты, конечно, не пришла. Ну вот такие вот дела, ла-ла-ла. Я б тебя сегодня обнимал, я б тебя сегодня целовал. Только ты, конечно, не пришла. Вот такие вот дела, ла-ла-ла. По небу ночь плыла, ла-ла-ла-ла. А ты с другим гуляла до утра. А я один бродил по мостовой. Ну где же ты? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черемуха цвела, ла-ла-ла-ла. Но не она меня с ума свела. Сердечко тук-тук-тук, сердечко ой. Ну где же ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Я б тебя сегодня целовал, я б тебя сегодня обнимал. Только ты, конечно, не пришла. Вот такие вот дела, ла-ла-ла. Я б тебя сегодня обнимал, я б тебя сегодня целовал. Только ты, конечно, не пришла. Вот такие вот дела, ла-ла-ла. Сегодня целовал, я б тебя сегодня обнимал. Только ты, конечно, не пришла. Вот такие вот дела, ла-ла-ла. Я б тебя сегодня обнимал, я б тебя сегодня целовал. Только ты, конечно, не пришла. Вот такие вот дела, ла-ла-ла. Сегодня обнимал, я б тебя сегодня целовал. Только ты, конечно, не пришла. Вот такие вот дела, ла-ла-ла.